Глава 17. Марк. «Спокойно, спокойно, Марк. Сейчас главное взять себя в руки. Не сделать все хуже, чем есть. Но как же хочется задушить суку, так сосать и не закончить. Думал, умру, реально. И стояк не проходит, хоть головой об стену бейся. Одна мысль радует, не дает совершить преступление. Даша встречалась с Кириллом как раз из-за нашей схожести. Правда, урода вылизанного это никак не оправдывает. Чтобы он там не лепетал, что не знал о моем к ней отношении. Пусть даже не знал. Зато то, что она чуть не умерла от любви ко мне, знал точно. Теперь как бы мне не сдохнуть, пока она выёбываться будет. Хоть пончиками закармливать, чтобы снова тело мягким стало. Хотя, надо признать, и сейчас неплохо. Запах тот же. Было бы время, под юбкой бы жить остался. И остался бы. Но как вспомню, как она Кириллу дала себя трахнуть. А сколько раз до этого? Как выяснить? Как выяснить, почему это так мало меня волнует? Может, потому что знаю, что обо мне фантазировала? Иначе нахуй бы ей мой брат-близнец? Мазохистка. Вместо того, чтобы меня забыть, она себе манекен нашла. Дура. Мать попросила зайти к Кириллу в палату поговорить. Но я отказался, лишь объяснил, что если появлюсь у брата, то его переведут из травматологии в интенсивную терапию. К тому же именно ее неделикатные, влажные фантазии о красивой девушке Кирилла сделали из меня зверя на ее празднике. Я приехал ко дню рождения матери. Даже желая рвануть сначала к Даше, адреса ее не знал. Потом в меня влетела какая-то доска. Это потом я узнал, что Дашка. А на праздничном ужине мама ее и упомянула. Сначала я-то значения и не придал, а потом Аня укорила Кирилла, что тот не сказал, что заочно уже знает Дашу. И понеслась. «Так у нашего красавчика наконец девушка появилась?» — спросил я с набитым ртом, поглощая все то, что мне было недоступно весь год. «Танцовщица, поди!» На меня укоризненно посмотрел Кирилл. «Аня?» Рома нахмурился. «Как ты догадался?» — рассмеялась в свою очередь мама. «Я так рада, что у Кирилла теперь девушка. Она такая красивая, скромная, спортивная. Раньше занималась баскетболом, а теперь вот танцует». «А еще она сильно похудела», — заметил Рома, отправляя в рот курицу, не сводя с Кирилла взгляда. «Меня тогда как током прошибло». Мысли, кокосы, начали жалить определенные участки памяти. «Похудела, баскетбол, Кирилл знал заочно». «Даша». Я по очереди посмотрел на всех присутствующих, потом на Кирилла, который тут же опустил глаза. И я все понял. Понял твою мать. Так понял, что начало трясти. «Моя Даша? Ты общался с моей Дашей, уебан? Марк, тут Оля». «Почему это твоя?» — спросил брат нагло. «Ты, может, печать на ней поставил?» «Да, да, моя, поставил!» — ору, вскакивая. «Клеймо, как на корове, но моей корове. А ты ее тут голодом морил, чтобы она твою извращенную фантазию удовлетворила. Ты отвратителен. С тобой общаться, что навоз есть. Прекратите, Кирилл, Марк. Я, может, и мерзок, а ты, ублюдок, сейчас будешь этот навоз жрать, пока не сдохнешь. Хочу обойти стол. Не надо применять ко мне варварские методы. Не подходи. Не здесь же». Орал он тоже, и мама в слезах уводила офигевших девочек. Блин, прости, мама. «И как долго? То есть она здесь была? Это она вылетела пулей из подъезда?» Понял я тогда и повернулся к Роме. Тот кивнул, так и не сходя со своего места. А я рванул на выход, но уже не нашел ее. Зато дождался Кирилла. И не стал применять варварские методы. По крайней мере, до тех пор, пока не получил все нужные адреса и явки. «Ты трахал ее? Спросил уже, когда брат лежал на асфальте лицом вниз. «Трахал?» «В отличие от тебя, я свой секс с девушками не освещаю», — сплёвывает он кровь. «Не верю. Она бы не стала. А знаешь, я сам проверю». Шиплю я, вбивая пятку в его ногу так, что тот заливается криком, а я вынимаю его портмоне. Хотел еще телефон забрать, но просто кинул его в стену. Пока брожу по кабинету, пожираемый мыслями и воспоминаниями о родственной встрече, не сразу слышу звук открываемой двери. Оборачиваюсь, уже настроенный на новый раунд с Дашей, но вижу закрывающегося руками Рому. «Только не целуй, а то вдруг я ориентацию сменю». «Ха-ха. Где Даша?» Шагаю я вперед, но Рома упирает в косяк руку. «Когда ты просил ключ, ты утверждал, что вы просто поговорите. А что произошло? Тебе напомнить, за что тебя чуть не упекли за решетку? Тебе напомнить? А то я не помню эту неделю ада в тюрьме, где даже испражняться при всех приходится. По сравнению с этим, армия оказалась почти богамами. Неудобно перед Ромой вышло, особенно учитывая, какой херни я наплел, чтобы не красть ключ, а взять нормально. Встреча влюбленных в ссоре, никакого насилия, пожимаю плечами. А ваш диалог об убийстве, наверное, признание в любви?» «Не всем же общаться с сонетами Шекспира», — поднимаю брови и отпихиваю руку зятя. «Любит вот он лезть куда не надо». Уже иду вперед, как слышу вопрос в спину. Ты не думал, что Кирилл для Даши более подходящий вариант? Для Кирилла существует только один вариант, усмехаясь через плечо. Знал бы блондинчик, какой. О чем ты? Напрягается Рома. Неужели были подозрения? Ну уж нет. Одно дело приходить к брату в больницу, другое — хоронить. Марк. Пока, сладенький. Прощаюсь я и быстро съезжаю на лифте. Глупо думать, что Даша стоит и ждет меня. Не удивлюсь, что она надеется, что я буду торчать в кабинете до утра. Сажусь в тачку и уже хочу ехать к ее дому. Адрес профессора мне уже пробили. По идее, я должен опасаться нового папаши, хоть и благодарен ему. Алекс уже навестил меня. Пока по-дружески предупредил, чтобы я к Даше даже не совался. Я по-дружески напомнил, что решать не ему. Тоже мне рыцарь. Прямо-таки окружил принцессу каменной крепости под 3 метра. И, может быть, у дракона нет крыльев, но кто сказал, что принцесса сама не выйдет за ворота? Ну, а мне не удается даже переключить вторую передачу, чтобы рвануть в другой район, как вдруг звонит телефон. «Марк, тут девочки пришли, надо бы посмотреть», — с энтузиазмом рассказывает Шестаков. Очень вовремя. «Меньше всего я хочу смотреть на девочек. Одна мне только что опять член чуть не откусила». Смеюсь я в трубку. Дима Шестаков — отличный мужик. Позвонил ему, как только дембельнулся. Он меня забрал и согласился взяться за работу, в которой я и сам пока мало что понимаю. И Дашку помнит хорошо. Даже интересно, узнает ли он ее теперь. «Дашка твоя опять чудит?» Только и угукаю, сворачивая на светофоре. Город за год совсем не изменился. Только немного шумно, как по мне. «Я же говорил сколько раз. За волосы и в пещеру». Как бы она эту пещеру не подожгла, усмехаясь и все-таки подумав, сворачиваю к клубу. На эту самую пещеру еще заработать надо. Пусть переварит, решит, что победила. Только вот победа в раунде не значит победу в сражении. «Так что с девочками делать?» — привлекает мое внимание прокуренный голос. «Давай ты их сам посмотришь. Мне вот важнее контору для ремонта нормальную выбрать. Не хочется быть облапошенным в первую неделю». «Зануда ты. А что с боями? Ты уже один отменил. Народ скоро на улице бойню начнет. «Я пока не решил». Говорю, и тут получаю звонок по второй линии. Смотрю на экран. Звонит парень, который когда-то состоял в хакерском клубе с братом. За безграничный проход на стриптиз в клуб он помог мне узнать адрес профессора и взломал аккаунт Димы-тренера в Тодосе. Этот бобёр так сильно улыбался Даше, что зубы ему хотелось выбить прямо там. Но, играя роль Кирилла, я не мог себе этого позволить. «Димыч, я перезвоню. Переключаюсь. Говори». «Слушай», — говорит хакер Чип, как он просит себя называть. Хорошо, хоть я про Дейла не спросил. «Дима, этот Бобрин, тренер, он с Дашей с твоей переписывается». Свист шин бьет по ушным перепонкам. Резко торможу у обочины. Аварии только не хватало. В душе поднимается злоба. «Кирилл, теперь Дима. Что дальше, Даша? Похудела, теперь можно и по рукам идти?» Пальцы на руле сжимаются до онемения, и я цыжу сквозь зубы. «Что там? Вирт?» «Не, про выступление в Питере. Она, походу, ехать туда собралась. Вроде все невинно. С ее стороны никакого флирта, но...» «Но? Не томи, блядь!» «И так на грани. Что стоит пробить адрес и сделать бобра беззубым? Что этот гондон придумал?» Этот гондон смотрел в сети отель, расположенный очень близко к месту выступления. Так что... «Когда?» «Через 3 дня, в пятницу, выступление в 7», — рассказывает Чип, и мне хочется его отблагодарить. Это охлаждает пыл. «Спасибо, Чип. В клубе сейчас кастинг». Слышу шумный вздох. Усмехаюсь с этого задрота. Кто бы что ни говорил, бабы еще долго будут ценить мужиков не за ум, а за внешний вид. «Так что спеши, там и увидимся. Скинешь мне переписку». «Спасибо, круто! А чего бы нам Дашу не взломать? Может, накопаем чего?» Видеть милую переписку Даши и Кирилла я отказываюсь. И так нервы ни к черту. А кроме того... Нет, это будет косяк. С моей стороны их и так достаточно. Сворачиваю на улицу, где находится клуб. Теперь мой. И это самое страшное, что мне предстоит делать в жизни. Нести ответственность за людей и здание. Оно давно требует ремонта. Клуб требует реорганизации. А я совсем в этом ничего не понимаю. Но и не принять такой дар судьбы я не могу. Теперь мысли о Штатах кажутся смешными. Особенно причиной дебильного спора, который поставил нас с Дашей в эпицентр событий. К клубу уже подходит стайка девчонок. Такие, что можно и залипнуть. А я беру телефон и звоню на домашний Даши. К трубке подходит жена Алекса. «Дашу можно?» «Да, секунду». «Даша, тебя к телефону!» Кричит она в сторону, и сердце бьется чуть чаще. Особенно стоило в ухе прозвучать родному голосу. «Алло?» Несложно мысленно вернуться в прошлое во времена бесконечных ночных разговоров. Во времена бесконечной ко мне любви. Смотрю сейчас на стройных красоток и скучаю по твоим пухлым ляжкам. Говорю на выдохе и сразу слышу, как ее дыхание замерло. Смотрю на разваренные сосиски и думаю о тебе. Сука! Ржу как конь. Ты не распробовала? Ты просто... Просто преподнесу тебе сосиску твоего тренера, если он к тебе хоть раз притронется. Говорю и первый бросаю трубку. Ссориться не хочу. Думаю, возможность нам не раз еще представится. Некоторое время загипнотизированный смотрю в экран, прокручивая каждое слово. Всегда хочется видеть ее лицо, когда она говорит. Всегда хочется видеть ее. Ладно, до пятницы порешаю с ремонтом, а там можно и в Питер смотаться. Выхожу из машины и уже щелкаю сигналкой. Делаю шаг в сторону входа, как вдруг за спиной слышу шуршание одежды, а на плече легкую руку. «Привет, Марк», —